более блох, нежели рассуждение о том, как все-таки правильнее, процитирую вновь, торты или торты, гололед или гололедица. А как это по-русски? К нам в редакцию пришло письмо из города Самары от Блинниковой. К сожалению, мы имеем только инициалы ВМ. Письмо очень короткое и звучит весьма трогательно в своей интонации. Здравствуйте. Пишу на передачу «Как это по-русски». Я вот еду в общественном транспорте и слышу, к вашим услугам работает кондуктор. Ведь услуги оказывает трамвайно-троллейбусное управление, а пассажиры оплачивают эти услуги. Мне хочется вас спросить, права я или не права? Как все-таки правильно? Причем, судя по почерку, это весьма пожилой человек, который действительно вот так вот озабочен тем, что он слышит, по всей видимости, едва ли не ежедневно в общественном транспорте. Уважаемая слушательница, надо сказать, что мне тоже не очень нравится словосочетание «к вашим услугам работает кондуктор», потому что, на мой взгляд, здесь звучит явно какая-то канцелярщина, и живой человек задается какой-то функцией, и так и представляю, что это кондуктор, едва ли не какая-то машина, которая может работать. Но, по всей видимости, с точки зрения русской грамматики, русского языка, в этом предложении, в этой фразе нет ничего ошибочного. Единственное, что еще раз подчеркну, здесь есть вот это вот при вкус канцелярщины, который, наверное, не должен быть в сфере вот, обслуживания, да, в сервисе, как сейчас это принято называть. И таким образом можно лишь сказать, что перед нами варианты разных языковых вкусов. Я полностью солидарен с нашей радиослушательницей, но у кого-то иные представления о том, как нужно описывать работу людей в сфере обслуживания. В одной из прошлых программ нам на пейджер пришел вопрос о происхождении и значении фразеологизма «сирота казанская». У этого фразеологизма существует несколько этимологий. Доподлинно известно, что он фиксируется в словарях, в книгах, в источниках письменности XVII века. И всем известно, что, по-видимому, он так или иначе связан с знаменитым завоеванием Иваном Грозным, вот этого татарского ханства и его столицы Казани. А вот дальше этимологи, историки, этнографы расходятся в своих мнениях. Кто же, собственно говоря, был этим самым сиротой казанской? По одной из точек зрения, так стали называть татарских князей, которые по своим как бы, юридическим, политическим, экономическим делам вынуждены были ездить в Москву к Ивану Грозному и дальше царям и выяснять там какие-то свои вопросы. Так вот, именно таких странников, татарских князей, и стали называть в народе сиротой казанской, потому что они вынуждены были ходить, попрошайничать и так далее. Но есть и другая этимология, тоже достаточно интересная, которая утверждает, что, по-видимому, вот сразу после этого завоевания в Москве появилось огромное количество людей, которых потом, через несколько веков, будут называть Остапом и Бендером, которые выдавали себя за пострадавших в ходе вот этой вот военной кампании, стали называть себя сиротой казанской, что отец погиб во время военных действий и так далее. И вот люди, помогите. То есть таким образом, повторяя этимологию, утверждает, что сиротой казанской могли называть определенный круг попрошаек, которые пользовались подобного рода историческими событиями. В любом случае, в современном русском языке «сирота казанская» — это фразеологизм, который обозначает человека, притворяющегося несчастным, обиженным, беспомощным для того, чтобы вызвать сочувствие жалостливых людей. Но в большинстве случаев он таковым не является. Как это по-русски-то? Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, Радио России, программа «Как это по-русски?».